шарпы начали избавляться от снаряжения. Очевидцы, участники группы утверждают, что все произошло очень быстро. По словам еще одной ныряльщицы, Кази Веселе, в какой-то момент Салли и Дэниел оказались без масок, потому что беспорядочно метались в воде, и это лишь усугубило панику. Несмотря на попытки инструктора оказать помощь, ситуация полностью вышла из-под контроля. Остальные ныряльщики растерялись и не понимали, что делать. Испугавшись, что в наших баллонах тоже закончится воздух, мы прервали погружение и начали подниматься, чтобы вызвать помощь с яхты. Инструктор дал сигнал подниматься медленно, потому что все мы были на грани паники. «Было очень страшно», – рассказала Кази о местном СМИ. Медики скорой помощи не сумели спасти двух туристов. Оба скончались в медицинском центре города Вайтапе. Британское посольство в столице французской Полинезии Папа Эте сообщает о том, что семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка. Бора-Бора – популярный международный курорт, излюбленное место отдыха новобрачных и богачей, в роскошные отели которого слетаются звездные пары, такие как Дженнифер Энистон и Джастин Теро, Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер, Николь Кидман и Кит Урбан, не говоря уже о семействе Кардашьян. Курорт привлекает дайверов со всего мира роскошной тропической подводной жизнью. Точка погружения, в которой нашла свой трагический конец британская пара, описана в международном справочнике дайвинга как подходящая для дайверов любого уровня подготовки и опыта. Справочник утверждает, что течение там практически отсутствует, а максимальная глубина – 18 метров, предельная для ныряльщиков начального уровня. Мы с Марком потрясенно молчим. Господи, молодожены, с которыми мы встретились на экскурсии. Приятная молодая пара, с которой мы поднимались на гору. Оба мертвы. И какая страшная смерть. Ужас. Представляю, что они чувствовали. Черт, я прогоняю эту мысль. В воздухе повисает вопрос. Точнее, два. Мы с Марком думаем об одном и том же. Их убили? Неужели кто-то привел в негодность их снаряжение? «Что думаешь?» – спрашиваю, наконец, я. Мы сидим в темноте, слабый отблеск экрана подсвечивает наши побледневшие лица. «Может быть, и несчастный случай?» Не то спрашивает, не то утверждает Марк. «Молодые люди примерно нашего возраста погибают в отеле через 3 дня после того, как я влезла в почтовый ящик людей с самолета, через 2 дня после того, как мы покинули остров». «Ты вправду так думаешь? Я очень хочу, чтобы это был несчастный случай». Марк смотрит на меня. В его глазах сомнения, которые он явно пытается отогнать. «Ну, несчастные случаи в дайвинге не редкость. Конечно, совпадения кажутся невероятным, учитывая время и место, но это еще не значит, что их определенно убили. Полиция говорит, что смерть ненасильственная, так?» «Марк, остров живет за счет туризма. Они не могут во всеуслышание заявить, что туристов там убивают». «Ты права. Только тебе не кажется, что это довольно мудреный способ кого-то убить? Выпустить воздух из баллонов? Я хочу сказать, что кто угодно из участников погружения мог взять какие угодно баллоны. К тому же, если бы они не запаниковали и переключились на запасные, все обошлось бы, правильно? Не похоже на спланированное предумышленное убийство. Как по-твоему?» Он начинает верить в свои слова и в чем-то прав. Пустой кислородный баллон – не слишком надежное орудие убийства. «Но те, на кого работали погибшие в самолете, наверняка за ними следили, Марк. Они могли узнать, что шарпы не умеют нырять, подсмотрев за их тренировками в бассейне. Возможно, преступники проделывали такое раньше. Представляли убийство как несчастные случаи». Мне как-то не по себе от того, что я произнесла фамилию шарпов вслух. Несмотря на то, что мы их едва знали, мысль о двух погибших людях, с которыми нас связывали общие воспоминания, совершенно невыносима. Наши соотечественники, похожие на нас, тоже проводившие медовый месяц на острове. Фактически наши суррогаты. Точно такие же, как мы, только мертвые. Я их помню. Мы кивали друг другу при встрече и пару раз перекинулись несколькими словами. Они поселились всего за 3 суток до нашего отъезда. Мы тогда уже нашли сумку, и нам было не до новых знакомств. «Не думаю, что кто-то их убил», — нарушает тишину Марк. «Определенно, нет. История, конечно, странная, но если уж кому-то приспичило их порешить, то почему бы не выбрать какой-то более верный способ? Чересчур мудрено, тебе не кажется? Почему не задушить во сне, не отравить или... Не знаю. Если те люди настолько богаты и обладают властью, какую мы им приписываем, зачем им так поступать? И почему шарпы? Господи, они на нас даже не похожи. Марк продолжает разглагольствовать, а мне не дает покоя одна незначительная деталь. Марк, откуда они могли узнать, что сумку нашла пара? И еще одна мелочь. Как они узнали, что это английская пара, Марк? Меня охватывает страх. Откуда им известно, если мы не наследили? Неужели я что-то упустила? Оставила важную улику? Муж медленно смежает веки. Он знает. О, Господи! Он что-то от меня скрыл. Марк, в чем дело? Говори! Я нетерпеливо вскакиваю, хлопаю по выключателю, и комнату заливает свет. Он щурится на меня, на мгновение ослепленный. Сядь, Эрин. Успокойся, пожалуйста. Он устало похлопывает по подушке рядом с собой. Ему явно не хочется рассказывать. Я бросаю на него сердитый взгляд и сажусь рядом. Марк трет лицо ладонями и откидывается на спинку дивана, вздыхая. Ох, черт. Короче, такое дело. Помнишь, когда я пошел стирать информацию из системы и якобы искать твою сережку? Он шумно выдыхает через рот. И на обратном пути я наткнулся на инструктора. Муж смотрит на меня. «Пако?» – спрашиваю я. «Да», – кивает Марк. «Он спросил, отдали ли нам нашу сумку». «Черт!» Портье сказал ему, что мы оставили свою сумку у катера, и Пако хотел узнать, добралась ли она до нас. Видимо, портье, которому мы ее оставили, неправильно нас понял. «И что ты сделал?» – требовательно спрашиваю я, хотя боюсь услышать ответ. «Ну ведь я должен был что-то сказать. Пришлось сочинять на ходу». «Понимаешь, я не задумывался о последствиях. У меня просто вырвалось». Я молчу. Я спросил у Пака, о чем он, и притворился удивленным, а потом якобы вспомнил, что другая британская пара, кажется, их фамилия Шарп, упоминала о какой-то сумке. Типа, они вроде нашли сумку. «Портье, наверное, нас перепутал», — сказал я ему. И добавил, что нас уже не в первый раз путают, видимо, из-за акцента. Он засмеялся, и мы разошлись». Марк умолкает, и мы вновь погружаемся в тишину. «А теперь они мертвы», — резюмирую я. «А теперь они мертвы», — повторяет Марк. «Мы молча перевариваем сказанное. Либо шарпы погибли в результате несчастного случая, либо их убили, потому что приняли за нас. Получается, их убили мы». «Зачем ты это сказал?» Без особого возмущения спрашиваю я. Марк ведь не мог предугадать, что такое случится, верно ведь? Оказавшись на его месте, я могла сделать то же самое. «Не знаю, так вышло», —